На всякий случай предупреждаю, что это очень старая песня. Вот. Это и ценно. Я думаю, что я даже... Вот Дима, например, Жереву должен помнить. Я ее пел в свое время там, на журфаке. Борис Борисович, тебе есть, да, несколько вопросов. Да, на все вопросы я готов отвечать. Это... Попутно. Давайте. Ну, ты подумаешь. Вы говорите вопросы, я буду говорить ответы. Мне трудно. Борис, я инженер со стрессом в груди. Я инженер. Что скажешь про стресс? Да, Дрюня, он актуально, актуально. Знаешь, потому что мы вот почему-то он целиком. В некоторой степени торчим это дело, а вот твое мнение по этому поводу не знаю. То есть я не понял. Что это такое? И вообще, когда это было, где это было, с кем-то было записано? Секунду, дай мне сказать. Ребята, по одному дверь помолчи. В принципе, это один и тот же вопрос. Я инженер со стрессом в груди. Ну, это песня такая. Когда она была записана? Это первая песня. Она как первая? Она была написана в 75-м году. Нет, в 76-м году, когда мы... На плюс шумы, плюс... А, эффекты. Да, да, сутки, да, эффекты. Вот это я записывал первый мой эксперимент в студии, это я записывал в 76-м году дома у одного знакомого, у одного Серкиного знакомого, скажем так. У него дома там был ревер самодельный. Я там записал, ну, такую своеобразную пластинку, что ли, с той стороны зеркального стекла. Тебе самому тебе нравится? Я ее не слышал 6 лет, вот дальше я ее прослушал, был крайне удивлен. Но некоторые вещи мне там очень понравились. То есть мне просто забавно было, что я такой, такое делал. Ну вот оно. Там красиво. Там многие вещи понравились. Там некоторые вещи очень красивые. Очень кое-что, потому что 60% я тут просто не помню. Хорошо. А что я инженер со стрессом в груди относится к тем самым 60%. Да, это я помню. О, вот. Ты будешь так мил, что ли? Это не вижу, пришел. Я не вижу. Привет, Миха. Михаил, это ты? Да. Дрянь меня не обманул. Ну прекрасно. Борис, не составит труда? Нет.